и установить на участке около собственного дома или на его крыше. Владелец такой антенны может принимать те же самые видеосигналы, ретранслируемые спутниками связи, которые получает кабельная сеть, при этом не платя никому ни цента. Кабельные компании обвиняют таких владельцев, как подчеркнуто в рекламном приложении, в краже их услуг. А кража, подчеркивается, наказуема по закону. Но сила владельца часто оказывается весомее доводов концерна, если это массовый владелец, который появился благодаря бизнесу другого, конкурирующего концерна. В данном случае заводы по производству параболических антенн выступили против компании кабельного телевидения. Лобби первых оказалось сильным в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Он принял законопроект, который позднее утвердил президент Рейган. Владельцы параболических антенн имеют право беспрепятственно принимать передачи, транслируемые спутниками, если они не превращают их в источник дохода. Компании ответили на это тем, что стали глушить программы, не подключенные к их кабелям. Но предприятия, создающие антенны, быстро пошли на помощь своим клиентам-контрабандистам. Они наладили производство специальных декодирующих устройств по $395 за штуку, которые снимают глушение. И опять-таки кабельные концерны снова подняли иски в Конгрессе против конкурентов. Короче, война разрастается. Но это, как говорится, не наша забота. Для меня не возникает сомнения, что кабельное телевидение — незаменимое подспорье для журналистской работы в Соединенных Штатах Америки. Во-первых, последние известия транслируются, как я уже упоминал, круглосуточно, обновляясь по мере событий с каждым часом. Специальный канал транслирует дебаты, происходящие в Сенате и Палате представителей. Есть каналы, специализирующиеся на передачах аналитических обзоров о внутриполитической жизни в Соединенных Штатах Америки и о ее зарубежных проблемах. Телеэкран фиксирует также постоянную работу Организации Объединенных Наций. Передачи кабельного телевидения подобного амплуа помогли мне сфотографировать один день Соединенных Штатов, 27 сентября 1988 года. Естественно, что из множества этих лент проявить для небольшой главы можно лишь всего несколько фотографий. Поэтому повторяю, мои заметки — лишь отдельные небольшие штрихи из широкого полотна одного дня в Америке. Министр авиации Соединенных Штатов Америки Шарп: «Запускаем спутник типа «Небесный шпион». За 20 лет население страны возросло на 1/3. На бирже самое резкое падение акций за 5 лет. В Акроне, Огайо, ограблен банк. Крупнейшая в Новом Орлеане демонстрация негров против сегрегации. Эрскин Колдуэлл заканчивает роман «Джанни по натуре». Лентами записей песен Элвиса Пресли можно окрутить земной шар. Из мозаики Дня мира, 1960 год. Газетные полосы, журнальные страницы, телевизионные передачи, личные встречи, брифинги в Госдепартаменте, пресс-центре Белого дома, телефонные звонки, короткие интервью. Из этого складывается лишь небольшая мозаика моих личных наблюдений за одним днем Америки 27 сентября 1988 года. После трагедии с «Челленджером» Соединенные Штаты готовятся к запуску космического корабля «Дискавери». Он поднимется с мыса Канаверал и выведет на орбиту специальный разведывательный спутник, данные о котором держатся в строжайшем секрете. CBS. В 1960 году редактор журнала «Парейд» Джесс Горкин обратился с открытым письмом к лидерам Соединенных Штатов Америки и СССР, заключив его словами: «Должен ли погибнуть мир из-за того, что невозможно позвонить по телефону из Белого дома в Кремль?» Тем самым он как бы стал крестным отцом открытой через 4 года горячей линии между Москвой и Вашингтоном. В сентябре 1988 года исполнился ее 25-летний юбилей. К Кстати, работа этой 24-часовой линии